Когда я выпрыгну отсюда, ты как можно быстрее позвони в полицию, вызови их сюда, хорошо? Даже если тебя и заметят, это будет выглядеть вполне естественно. Хорошо. Отсюда до Медины всего 2 или 3 мили. Они должны быстро приехать. И я знакома с лейтенантом Фарли. Не очень хорошо знакома. Да и не нравится он мне, но он поймет, что я говорю серьезно, и поторопится. Пока она говорила, она делала вид, что проверяет, как легла помада. Фарли? Имя было мне совершенно незнакомо. Окей. Пусть этот друг из полиции со своими товарищами поспешит нам на выручку. Она снова смешалась с толпой. Теперь я чувствовал себя лучше. Минут 5 мне придется действовать в одиночку. Но столько-то я продержусь. А потом, если все пойдет хорошо, полиция поможет мне схватить преступников. В гостиной что-то происходило. А, это девушки стали выходить, все 10, чтобы переодеться в свои костюмы. Ох, как мне хотелось заполучить один из бокалов во множестве разносящихся за дверью. А еще больше мне хотелось хоть разок затянуться сигаретой. Но я как приклеенный стоял у двери. Оттуда я мог видеть дальнюю стену с окнами, выходившими на бассейн. Вход в гостиную был справа от меня, а пустая стена слева. Там же были установлены камеры. Видимо, когда девушки вернутся, они будут позировать около этой стены, используя ее вместо задника. Они вышли через переднюю дверь в этой стене и, скорее всего, через нее же вернуться. К счастью, эту часть комнаты я мог видеть, не делая щель в двери шире. На мгновение я как бы покинул собственное тело, воспарил в воздухе и рассматривал все со стороны и с высоты своего положения. И я подумал, неужели это происходит на самом деле, в реальной жизни? Могло ли это в самом деле случиться со мной? Может, я действительно раздвоился, или у меня крыша поехала, или все это реально? И все эти люди действительно существуют? Тут я очнулся. Я знал, что эти люди были реальны. Я даже знал больше, что девушки были девушками. Ибо в это мгновение первая из них вернулась. Первая из великолепной десятки, быстрее всех переодевшаяся, возможно, самая задорная, не имеет значения. Она вернулась. Блондинка. Изумительная блондинка. И она была готова позировать. И все вокруг тоже были готовы. На ней были... Вы же знаете, друзья, туфли на высоком каблуке и блузка с глубоким вырезом. Блузка была розовая. Все смолкли. Она остановилась в дверях, нисколько не смущаясь. В комнате раздался какой-то звенящий звук и словно шелест невидимых крыльев. Блондинка пошла справа налево к дальней стене и скрылась из поля моего зрения. «Фу!» — сказал я сам себе. Я оглядывал комнату в щелочку. Похоже, все имевшиеся в наличии мужчины, как по команде, перебазировались к той стене, что была слева от меня. Так что передо мной или справа никого не было. Пользуясь этим, я почти полностью открыл правую половину двери. В библиотеке было темно, и вряд ли кто-нибудь мог заметить меня там, даже если бы и заглянул в комнату. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-то сейчас стал заглядывать в библиотеку. Теперь я мог видеть все, хотя иногда мне и мешали чьи-то широкие плечи. Вышла черноволосая красотка, потом рыжая, снова рыжая, потом блэки, опять блондинка, шатенка. Это было как в кошмарном сне. Скоро вся десятка была там, выстроилась у стены в ряд. И это был не вполне торжественный парад. Было много смешков, хихиканье, взвизгивания и выгибания. И все это было потрясающе, особенно выгибание. Кто-то из девушек попросила подать им коктейли для поддержания духа, и несколько человек бросились, неся бокалы, в которых было все от чистого виски до мартини. Должен признаться, что на секунду я забыл, зачем я здесь. Так все было интересно. Но совершенно неожиданно подошло время фотографироваться. Кто-то там действовал в роли режиссера. Это был Орландо Десмонд, как я понял. По его указанию все девушки повернулись лицом к стене. Лампы передвигались, камеры на своих треногах нацеливались. Настал великий момент. Я вынул из кармана взведенный пистолет, снял его с предохранителя и, выйдя из библиотеки, сделал шаг по направлению к месту главного действия. Меня никто не заметил. Я стоял метрах в двух за спиной ближайшего мужчины. За ним было еще несколько, а у стены — девочки. Меня никто не заметил. Я приблизился к группе зрителей, потом встал на стул, чтобы лучше оценить ситуацию, точно знать, кто здесь находится. Меня по-прежнему никто не замечал. «Так, хорошо», — вопил Десмонд. «А теперь, девочки, наклонитесь немного вперед. Еще немного. Вот так. Превосходно». И действительно, ничего не скажешь. Это было превосходно. Я подумал, что никогда не забуду этого зрелища, что ничего подобного я больше никогда не увижу. Сказать, что девушки в этих нарядах выглядели просто лихо, значит допустить по отношению к ним величайшую несправедливость.